Литнет представляет. «Сделаю тебя любимой». Автор Любовь Попова. Читает Кристина Домингес. Глава первая. Василина. Господи, я рожаю. Сколько раз за последний месяц, корчась от тяжести в животе, я думала именно так. Пугала родителей. А теперь это правда, потому что отошли воды. А я не в своей уютной квартирке, а еду на машине к бабуле. До родов была еще неделя. У меня было время. Я быстро торможу на обочине и смотрю в навигаторе ближайшей больницы. 6 километров. Успею. Надо просто собрать себя и нажимать на газ. Давить, давить. Да чего ж не давится-то? Машина, мой хорошенький Купер, просто отказывается ехать. Не заводится. Да быть такого не может. Я же только что заправилась. Бью по рулю ладонями, потому что все в моей жизни не по плану. Все не так, как мне бы хотелось и мечталось. Толкаю дверь, но она внезапно не поддается. А там... что-то... Вскрикиваю от испуга. За окном незнакомое лицо, мужское, заросшее бородой и волосами. Это может быть добрый человек, который притормозил, но машин рядом не видно. Это может быть егерь, увидевший девушку в беде. Я сглатываю вязкую слюну, потому что под кожанкой у него кусочек тюремной робы. Он выпрямляется во весь огромный рост, напоминая медведя. Недавно же передавали сообщение о сбежавшем преступнике. Я пропустила мимо ушей. Меня такие вещи никогда не касались. Я всегда была далека от криминала. Тут же хлопаю дверью, блокирую остальные. Что мне делать? Что мне делать? Беру телефон. Звоню отцу, но тот, как обычно, вне зоны. Матери, но она в такое время спит. Остается отец ребенка. Но ему на меня наплевать. И все же пытаюсь дозвониться. Раз, другой, под стук в окно, который становится все настырнее. Оставляю голосовое сообщение ровно в тот момент, когда стекло с треском разлетается. Кричу во все легкие. Совсем смотрю негостеприимное. Меня от страха скрутило всю. Руки невольно живот прикрывают, на который он, нахмурившись, пялится. «Что? Что вам нужно?» Не будет же он меня сейчас насиловать, я рожаю. Мне тачка нужна, выходи. Хорошо, это лучше всего. Кто-нибудь остановится и поможет мне. Хорошо, я выхожу, только спокойно. Можно было бы крикнуть, что отец за все заплатит, что отец его найдет, но почему-то сейчас более разумным кажется просто затихнуть, практически спрятаться. Так и делаю. Оставляю машину криминальному элементу, отхожу подальше, голосую. «Ты что творишь, дура? Хочешь, чтобы меня обратно замели?» «Но я рожаю, мне в больницу надо!» Голос прорезается, боль становится адской, наполняя тело агонией. «Руку опусти, а то сейчас вместе со своим ублюдком на тот свет отправишься». Угроза действует, буквально ледяной водой окатывает. Ладно, нужно просто отойти подальше. Мне сумку надо забрать из багажника, можно? Забирай. Возится он под капотом, а я, придерживая свой огромный живот, ковыляю к машине. Достаю сумку, которая давно готова для поездки в роддом. Боль вдруг выкручивает меня наизнанку. Я отступаю и падаю в траву, качусь по небольшому обрыву прямо во враг. Боль становится невыносимой. Ощущения, словно ломают тазовые кости молотком. Не сразу, но до меня доходит, что родить мне придется прямо тут. Я запрокидываю голову, смотря на луну, что светит из-за деревьев. «Ты что тут за ор устроила?» «Я рожаю, тупой ты мужлан!» Пусть уже убьет. Пусть хоть что-то меня от этой боли избавит. Она сводит все внутренности, заставляет кричать во все горло. Ладно, хуй с тобой. Снимает он куртку, робу тюремную бросает между моих ног. Задирает длинную джинсовую юбку, стягивает по ногам колготки. Я мотаю головой, руками его толкаю. Не трогай меня, не трогай! Ноги шире. Не надо, я сама, сама! Выговариваю хрипло, дышу часто, тужась, как учили на курсах. Главное не смотреть на это страшное лицо. Главное не думать о том, где я рожаю и как докатилась до такой жизни. Никогда, никогда я больше не буду заниматься сексом. Никогда больше не полюблю. Один раз полюбила, и теперь рожаю во враге, словно не живу в 21 веке. А между ног у меня две огромные татуированные руки, которые... Тушься давай, или чего там? Или хочешь сдохнуть прямо тут? Я даже трудиться не буду и твой труп закапывать. О, Господи, ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Минута, две, 10. Я просто не могу больше, сил никаких не осталось. «Давай, ну, он же задыхается!» Орет это чудовище, и я со всей ненавистью ко всему роду мужскому, со всей любовью к ребенку, делаю над собой усилие. «А-а-а!» Это ребенок. Он выходит из меня, орет так же, как я. «Дай его мне, дай его мне!» Какой он маленький, какой хорошенький. Какое облегчение. Слезы по щекам катятся, когда этот живой комочек к груди прикладываю. Люблю. Люблю. Больше жизни люблю. А как кричит-то громко. Закрываю глаза, поглаживая малыша. Не чувствую ничего, только счастье, что этот кошмар закончился. Чувствую, как тяжелая рука на живот давит, вытаскивая из меня послед. Режет пуповину. Все это без эмоций, несмотря на нас с сынишкой. По телу расползается ужас. Не будет же он нас убивать, верно? Просто оставит тут. Я должна сказать. Спасибо. Оставьте нас тут, я выберусь сама. Берите машину. Он поднимается во весь свой немаленький рост, возвышаясь подобно дубу. Закуривает сигарету, заволакивая все вокруг дымом. Я прикрываю курткой малыша, даю ему грудь, чтобы не плакал. Он ищет ртом сосок, найдя, тут же причмокивает. Стараюсь не смотреть на бандита. Я не знаю, что у него в голове. Пусть уйдет. Пусть просто уйдет. Со мной поедешь. Что? Мне даже в страшном сне такое присниться не могло. Зачем? Забирай машину. Тебе деньги нужны, я переведу тебе. Только дай телефон. Мне твои деньги не нужны. А вот баба пригодится. Но мне в больницу надо, я же только что родила. Обтираю лицо малыша влажными салфетками. Зачем мы тебе? Девочка, не зли меня. Твой ребенок здоровый и чистенький, за такого отвалят прилично бабла. Хочешь вернуться домой, будешь как миленькая слушаться. Что? Ты хочешь продать? Ты чудовище! Он выдыхает, достает пистолет и перекладывает его в другую руку, пугая меня до дрожи. Я хочу, чтобы ты заткнулась и села в тачку. Есть у тебя такая функция? Или свинцом накормить? Я поеду. Какая послушная девочка. Помогает он подняться, но когда мы возвращаемся на дорогу, рядом с Купером стоит чужая машина. Я тут же открываю рот, но в руку впиваются грубые пальцы. Только вякни, и я его убью. О боже, вы рожали? Да, так вышло. Сейчас как раз в больницу поедем. Спасибо, что остановились. Говорю тихо, умоляюще смотрю в глаза. Может, этот парень поймет? Может, запомнит номер, позвонит в полицию? Может, хоть кто-то поможет нам с малышом? Хватит ныть, Василина, жива же. Заводит бандит двигатель, легко, с первого раза. Что? Откуда вы знаете мое имя? Дорогие мои девочки, добро пожаловать в новую историю. Пусть она пощекочет вам и мне нервы, подарит много эмоций и впечатлений. Не забывайте добавлять историю в библиотеку и ставить лайки на странице книги. Чем больше их будет, тем быстрее мы с вами узнаем, куда повез Василину этот опасный человек. С новинкой всех нас!